Глава 6. Лилиан была бы в шоке, усмехнулась я, проведя рукой в кожаной перчатке по холке пегой лошадки. Кузина боялась этих умных животных и предпочитала кареты. Красавица, ласково произнесла, протягивая зеленое яблоко лошадке. Теплые, мягкие губы кобылки осторожно взяли фрукт. Я любила лошадей. «За это спасибо Варду!» «Это Офелия, леди!» — откликнулся конюх, поправив седло на черной лошади. «Вы ей понравились! Значит, победите!» «Надеюсь!» — улыбнулась, заглядывая в умные темные глаза. «Офелии! Поможешь? Мне очень надо выиграть!» Лошадка словно поняла меня и с тихим ржанием мотнула головой. «Спасибо!» Поблагодарила ее и стала наблюдать, как конюх готовил Офелию для скачек. В королевской конюшне было тепло и пахло сеном. Не все девушки решились зайти внутрь. Кто-то даже расплакался и сразу отказался от участия в отборе. Маркиза Флетчер попросила слуг проводить выбывших невест и помочь собрать вещи. Бриана нетерпеливо хлопала хлыстом по подолу голубой амазонки, ожидая, пока пожилой слуга закончит с ее белой лошадью. Леди Алисия уже сидела в дамском седле на черной кобылке, и конюх выводил животное на улицу. Роксана, одна из первых, оседлала рыжую красавицу и показывала свое умение ожидающим гостям. А гостей было много. Родственники участниц отбора, придворные, для них были сооружены деревянные трибуны. Королевская ложа стояла посередине, застеленная красными ковровыми дорожками. Его Величество и Ее Величество уже заняли места. Принц Альберт пока отсутствовал. Тетушка и кузина тоже были здесь. Я сразу их увидела. Мариса помахала мне рукой и толкнула локтем Лилиан, показав мою сторону. Рядом с родственниками сидел и маркиз Даррен Шортер. Оркестр играл веселую музыку, слуги предлагали гостям шампанское. Были слышны смех и громкие разговоры. Вообще в воздухе витало праздничное настроение, и адреналин от предстоящей скачки бурлил в крови. Офелия нетерпеливо стучала копытами. Ей хотелось показать себя. Нас разделили на 4 команды по 8 леди. Провели по дорожке, продемонстрировали 5 барьеров разной высоты в виде живых изгородей. Если лошадь откажется преодолевать барьер, не настаивайте. Лучше обойдите препятствия. Бал у вас будет снят, но время вы сэкономите, объяснял правила ушастый граф Сандерс. Удачи вам, леди! Пожелал нам аристократ и устремился к маркизе Флетчер в королевскую ложу. Альберт уже был там. Девушки, заметив принца, заволновались, кокетливо захихикали. Я оказалась в последней группе вместе с Роксаной. Леди Берингтон пожелала мне удачи, и ее лошадь грациозно поскакала по полю. Надо отметить, что в темно-синей амазонке дочь советника смотрелась эффектно. Но она не одна элегантно сидела в седле. Многие участницы отбора уверенно держались. Не удивлюсь, что некоторые из них даже успели потренироваться перед соревнованием. «Милые леди!» – голос маркизы Флетчер разнесся по трибунам и достиг участниц отбора. Тут же стихли музыка и голоса гостей. «Принц Альберт обожает охоту, и будущая королева не должна уступать супругу, поэтому сегодня объявляются скачки с барьером для самых смелых леди. Лишь 15 участниц пройдут в следующий этап. Всем удачи!» Судья выстрелил, и 8 девушек отправили лошадок в галоп. Среди них была и леди Алисия. Она прибыла на финиш первой. Остальные девушки словно специально уступали, чтобы дочь герцога победила. Многие не стали рисковать, и последний самый высокий барьер просто объехали. Граф Сандерс наблюдал за временем, а жюри из пожилых аристократов ставили баллы. Брианна была во второй группе участниц. В этот раз многие рискнули, и, к сожалению, одна неудачно. Когда лошадь перепрыгнула барьер, девушка даже не вскрикнула, упав с глухим стуком на землю. Тут же к ней подбежали конюхи и доктора. Гости охали и ахали. Родители бросились к дочери, испуганно размахивая руками. Музыканты заиграли громче. Слуги с полными подносами шампанского забегали быстрее. Со своего места я видела, как король угрюмо крутил ус. В отличие от него, ее величество, как всегда, была с непроницаемым лицом. Альбер же вскочил и хотел прийти на помощь девушке, но его остановила королева. Маркиза Флетчер снова выступила с речью. «Милые леди, если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте. К сожалению, смелая леди Торренс нас покидает. Обошлось все ушибами и переломом бедра. Я надеюсь, скоро королевские доктора поднимут леди на ноги». Третий забег завершился без происшествий. Участницы прислушались к словам ведущей и брали невысокие барьеры. Самые последние обходили стороной. Когда подошла очередь моей восьмерки, я вдруг разволновалась. Офелия почувствовала мой настрой и стала нервно перебирать копытами. «Тихо, тихо!» – успокаивала больше себя, чем кобылку. Раздался выстрел, и леди рванули. Роксана сразу выбилась вперед, а я оказалась в золотой середине. Первый барьер был взят. Скорость дарила особые эмоции. Ощущение полной свободы и непередаваемого азарта, когда адреналин захлестывал с головой. Финиш маячил впереди, и я была не последняя. Передо мной бегущая лошадь вдруг заржала, резко встала на дыбы рядом с финальным барьером. Гости ахнули. Всадница вцепилась в гриву, чтобы не упасть. Моя Офелия резко затормозила, и я бы вылетела из седла, но успела обхватить шею лошади. Животное неожиданно развернулось и поскакало в противоположную сторону от трибун. Я пыталась взять под контроль обезумевшую кобылку, но она неслась как сумасшедшая прямо к искусственному озеру. А потом я ощутила плотную стену из воздуха. Она пыталась затормозить Офелию. Лошадка жалобно заржала, словно чего-то испугалась, и продолжила сопротивляться, резко крутя головой, пытаясь сбросить меня. Я держалась за гриву, но чувствовала, что еще немного, и просто рухну вниз. Офелия сделала рывок, и я закричала, когда поняла, что пальцы схватились за воздух. Зажмурилась от страха, приготовилась к боли, но лишь ощутила, как что-то твердое появилось под спиной. Я перекатилась и плавно опустилась. Земля отнесла меня подальше от лошади, которая продолжала биться о прозрачный забор. Я оглянулась, ко мне бежали два конюха. Один из них седлал для меня Офелию, Альберт и пара слуг. «Как вы?» – тяжело дыша спросил принц, обеспокоенно оглядывая меня. Страх все еще держал когтями сердце, а меня колотило от пережитых ощущений. «Вроде хорошо», – я попыталась встать. Альберт подал руку, чтобы помочь. Горячие пальцы крепко обхватили мои холодные. Наши глаза на мгновение встретились, и принц тут же отвел взгляд в сторону лошади. Правой рукой мужчина слегка приобнял меня, а левый контролировал невидимую стену. Конюх, поймав уздечку, ласково разговаривал с кобылкой. Офелия вслушивалась в знакомый голос и, наконец, успокоилась, а потом позволила себя оседлать. Я спиной ощущала твердую руку Альберта. Трудно представить, что она не настоящая, а сделана из металла. Мужские пальцы сильно сжали талию, словно принц не понимал, что делал мне больно. «Ваше высочество!» – попросила я, пытаясь убрать руку Альберта. Серые глаза раздраженно взглянули. «Простите, вы делаете мне больно!» Принц медленно убрал руку и, удостоверившись, что я крепко стояла на ногах, позвал конюха. «Что с ней случилось?» – спросила Альберт у мужчины. Офелия уже успокоилась и даже позволила его высочеству погладить себя. Она напугалась, когда впереди нее Марта встала на дыбы. Странно, что Офелия на мгновение ослепла и увидела лишь дорогу к озеру. Поэтому она туда и направилась, а ваша магия воздуха напугала бедняжку еще сильнее. «Ясно», – произнес Альберт, приказал конюху возвращаться, а затем тихо обратился ко мне. «Но что приуныли, леди? Ведь все обошлось». «Леди Лилиан Лейтон, ваше высочество». «А к чему мне обманывать принца?» «Сказала, как есть». «Я, скорее всего, не пройду в следующий тур, и мне очень обидно, ведь я почти была у финиша». «Вашей вины нет. Думаю, маркиза Флетчер это учтет», – заверил меня Альберт, предложив руку. «А вот леди Камиле не повезло. Я попытался сделать ее падение менее травматичным, но она все-таки подвернула лодыжку». «Простите, ваше высочество, я забыла вас поблагодарить. Вы спасли мне жизнь». «Нет, это вы должны простить меня, леди Лейтон. Королевская семья плохо обеспечила безопасность участницам отбора». «А вам он нужен, этот отбор?» Так и вертелось на языке. Но стоило принцу снова взглянуть на меня, как я смутилась. Неожиданно остро ощутила сильную руку под пальцами. Древесный запах мужского одеколона. Мне вдруг захотелось стать собой. Узнал бы меня Альберт. Тепло в серых глазах волновало, сердце в груди сладко заныло, и я забылась в туманном взгляде. «Ваше высочество!» Принц повернулся на женский голос, очаровательный миг пропал. И я под деловым взглядом леди Алисии попыталась привести мысли в порядок. Дочка герцога в окружении подруг быстрым шагом направлялась нам навстречу. «Все обошлось?» – поинтересовалась девушка. Она взяла принца под руку с другой стороны, а ее окружение умело оттолкнуло меня от Альберта. Леди взволнованно защебетали, а мне не оставалось ничего другого, как плестись сзади. Как только все заняли свои места, маркиза Флетчер объявила результаты. Первое место было отдано Роксане, Алисии второе, Бриане восьмое, а я заняла 15-е. Альберт весело подмигнул мне, что не укрылось от остальных девушек. А мне было все равно. Я продолжала светиться, даже когда тетушка предупреждающе произнесла: «Неспроста, Рьяна, твоя лошадь испугалась. У меня такое чувство, словно кто-то навел на нее иллюзию». «Не у вас одной», — усмехнулся Даррен. «Вы бы слышали, как возмущался отец пострадавшей леди. Он говорил, что пойдет жаловаться королю, потому что испытание, подготовленное маркизой Флетчер, не для леди, а для... вы поняли». «Рьяна», – прошипела Лилиан, – «не вздумай пройти дальше. Я не собираюсь больше пить зелье с порошком из твоих ногтей». «Ты не будешь», – уверила Мариса. «На следующей неделе мы поедем домой, а пока посидишь на съемной квартире». Лилиан надула губы и отвернулась. Маркиз стал успокаивать невесту, что будет каждый день ее навещать и развлекать. А бал в королевском дворце они обязательно как-нибудь посетят. Ведь Даррен знаком с принцем. «Рьяна, ты молодец!» – похвалила меня графиня. «Дядюшка будет так рад, что тебя познакомит с королевской семьей. Вернее, Лилиан». «Я уже так волнуюсь, тетушка!» – радостно воскликнула. Толком не понимала, почему я больше радуюсь. тому, что прошла дальше, или танцу с принцем? Рьяна, как твоя мать? Я буду на балу и поддержу тебя. Постаралась успокоить меня тетушка. Для оставшихся участниц отбора и их родственников, а также приглашенных гостей, состоялся праздник. Были организованы столы, слуги выносили подносы с жареным мясом, закусками, шампанским. Оркестр играл веселую музыку, аристократы пили, ели и общались между собой. Вскоре уже никто не вспоминал о неприятных инцидентах. Тем более осенняя погода радовала, хотя, может, о ней позаботились королевские маги. Единственная, кто подпортила настроение, была Бриана. Она подошла поздороваться с тетушкой и громко так спросила. «Лилиан, ты всегда боялась лошадей. Когда успела научиться так держаться в седле?» Кузина чуть не поперхнулась шампанским и неожиданно кинулась защищать меня. «Леди Гибс, вы забыли, что моей сестры поместье, где разводят лошадей. Лилиан всегда была отличной всадницей, только ее скромность не позволяла выставлять умение на показ, в отличие от некоторых леди». Бриана аж вздохнулась от возмущения, но тетушка не дала ей сказать и слова. Мариса подхватила девушку под локоть и ловко увела ее в сторону. «Противная выскочка!» – процедила Лилиан сквозь зубы. «А я думала, вы с Брианой друзья!» – пробормотала я. «Фи! Мы с ней?» Кузина с возмущением поставила пустой бокал шампанского на поднос подошедшего слуги и взяла другой. «Никогда не прощу ее! Бриана пыталась увести у меня Даррена!» И мы с Лилиан одновременно посмотрели на маркиза. Они с принцем стояли немного в стороне и тихо беседовали. «Иногда я думаю, чем я заслужила такое счастье быть любимой и любить самой?» Тихо загадочной улыбкой сказала Лилиан. «А порой мне становится страшно. Вдруг Даррен оставит меня? И не будет никакой свадьбы. Рьяна!» Кузина схватила меня за руку, расплескав шампанское. «Ты должна как можно скорее вылететь с отбора. Я не хочу сидеть в душной комнате всю следующую неделю». А я вдруг подумала, разглядывая Лилиан в своем образе. «А ведь я ничего. Не такая, конечно, красотка, как сестра, но миловидна. У меня обворожительная улыбка. И вон какие черные длинные ресницы. Со светлыми волосами ярко смотрятся. Леди Лилиан», — раздался голос Роксаны, и мы одновременно с кузиной взглянули на дочь советника. «Поздравляю, вы прошли в следующий тур». «Спасибо», — поблагодарила я девушку. «А вас поздравляю с первым местом. Какой танец вы предпочтете?» «Конечно, вальс. Но вам так не повезет», — усмехнулась девушка. Она вдруг внимательно посмотрела на подлинную Лилиан, которая улыбалась улыбкой леди Лейтон. «Поздравляю вас, леди Беррингтон», — немного жеманно произнесла кузина. Роксана приподняла светлую бровь и высокомерно бросила, прежде чем отойти от нас. «Спасибо». «Еще одна змея, и лучше не стоять у нее на пути», прошипела Лилиан. «Не завидую я тебе, Рьяна. Здесь не участница отбора, а настоящие гадюки. Видишь, как тебе повезло?» съязвила я. «Придется тебе еще недельку потерпеть». «Рьяна!» возмутилась кузина. «Ты издеваешься?» «Нет, всего лишь хочу заработать деньжат и не быть бесприданницей». Вскоре вернулась тетушка и отчитала дочь за нетрезвый вид. Мариса позвала Даррена и попросила увезти их домой. Лилиан развезло, и она, пьяно хихикая, что-то шептала маркизу. Мне оставалось лишь наблюдать, как родственники покидали королевский дворец, и надеяться, что ни Бриана, ни Роксана не обратили внимания на то, как кузина прижималась к Даррену. После ужина маркиза Флетчер объявила нам, что завтра утром она зайдет каждой участнице, начиная с первого места, чтобы услышать название танца, который будет танцевать девушка с принцем. Преимущество у первых, последний, что достанется. Но я не расстроилась. Главное, я все еще принимаю участие в отборе. Также нас предупредили, что завтра каждую леди посетят модистки и швеи. Подарок от королевской семьи – бальный наряд. Девушки восторженно слушали маркизу, и я поддалась общему настроению. Только и были разговоры о предстоящем бале, знакомстве с королевской семьей и танце с принцем. Уже поздно вечером, лежа в мягкой постели, я вспомнила, что хотела отправить маленькую помощницу немного полетать по дворцу. Бабочка радостно зашевелила усиками, вспорохнула и вылетела в коридор, а я не заметила, как провалилась в сон. «Маркиза Флетчер, что вы устроили?» Я проснулась от грозного рыка короля Вильяма II, и перед глазами предстала картина. Позолоченный трон, затылок с темными волосами и застывшая в реверансе маркиза. Рядом с ней стоял ушастый граф Сандерс, не поднимая головы. «Простите, ваше вел...» – пробормотала леди, но король ее грубо оборвал. «Простите! По-вашему, это я должен сказать маркизу, отцу леди Торренс или графу леди Олфорд? У нас проходит королевский отбор, слышите? А не полоса препятствий для солдат». С каждым громовым обвинением маркиза Флетчер склонялась ниже, а граф Сандерс трясся сильнее. «Хорошо, что Альберт вовремя успел и с леди... Как там ее? Лейтон, ваше величество», — подсказала маркиза. «Леди Лейтон, будь моя воля, то отменил бы к чертям этот дурацкий отбор. Но древние обычаи требуют, чтобы наследник выбрал себе супругу из самых лучших претенденток, иначе магия отвернется от него». «Ваше величество», — раздался спокойный голос королевы. Я даже вздрогнула, когда его услышала. «Маркиза Алана выполняла мои рекомендации по отбору. Зато теперь мы знаем, что дальше прошли девушки только из самых уважаемых семей, смелые и с железной выдержкой». Наступило молчание. Вильям II нервно постучал пальцами по локотнику трона, затем строго спросил: «Вы выяснили, кто испугал лошадей?» «Да, ваше величество», — ответила маркиза Флетчер. «Леди Алисия, дочь герцога Уэбстера, навела иллюзию на обоих животных». «Зачем?» — удивленно воскликнул король. «Альберт без отбора выбрал бы ее». «Перенервничала, ваше величество», — произнесла королева. «Испугалась, как вы в прошлый раз?» — процедил сквозь зубы король. «Научили?» «Маркиза Флетчер — это первое и последнее предупреждение. Испытания для леди должны быть девичьими. Ясно?» «Да, ваше величество», — тихо согласилась маркиза. Король резко поднялся и покинул тронный зал. Вильям II даже не оглянулся, словно торопился поскорее уйти. «Граф Сандерс, вы свободны!» – раздался голос королевы. И аристократ, низко поклонившись, устремился за его величеством. Маркиза Флетчер, кряхтя разогнулась, приложила руку к спине. «Смотри, как к ней торопится!» – с горечью пожаловалась королева. Я услышала шелест юбок и стук каблуков, а затем увидела ровную спину ее величества. Она спускалась к маркизе. С каким бы удовольствием заморозила ее. И появилась бы другая. Пусть уж лучше будет она. Маркиза Флетчер поправила на лице маску. «Виктория, ты бы поговорила с Алисией, чтобы подобное не повторилось, а то Вильям в следующий раз точно отправит меня на эшафот. Поговорю. Надо понять, чего она так испугалась», — устало молвила королева. «Так я тебе скажу», — усмехнулась маркиза. «Я все у нее выяснила. Алисия посчитала леди Торренс сильной соперницей. И действительно, она дочь маркиза, умна, красива. А леди Лейтон приглянулась Альберту». «Да?» В голосе Виктории послышалось удивление. «Леди Алисия и принц повстречали девушку, когда прогуливались возле озера. Альберт даже оглянулся, хоть и молча поприветствовал леди Лейтон. И еще принц лично попросил меня включить ее в список 15 участниц». Сердце забилось быстрее. Альберт выполнил свое обещание и... Неужели я действительно ему понравилась? А потом одернула себя. Ему приглянулась Лилиан, а вовсе не я. Радостное настроение ушло так же быстро, как появилось. Следующие слова королевы насторожили. «Приглядись к этой леди Лейтон и узнай, чья она дочь». Маркиза Флетчер кивнула, и женщины скрылись за дверью. Я приказала бабочке вернуться ко мне, а сама вскочила с кровати. Сердце бешено забилось в груди. Я заметалась по комнате. Они скоро узнают, что Лилиан – дочь графа Брэдфорда, а его супруга – сестра умершей баронессы Джерси. А там нетрудно сложить 2 + 2. Бал – мой единственный шанс поговорить с королем и попросить встречи с отцом. Но, может, если Альберт обратил внимание на Лилиан, может, вот он, шанс? Чтобы собраться с мыслями, я наклонила голову и на пару мгновений прижала пальцы к вискам. Буду думать и смотреть по ситуации. Я вернулась в кровать, но сон не шел. Воспоминания возвращали меня в тот ужасный день, когда арестовали отца. Его упрямо поджатые губы, которыми он успел мне шепнуть: «Держись». Растерянный Альберт и моя ненависть к нему. Почему же сейчас я млела под серым взглядом и сладко болело что-то внутри? Только я не понимала, что это. Мне было приятно его внимание, и ревность Алисии льстила. Но я пришла на отбор не для того, чтобы его выиграть. Дочь герцога прекрасно подходила и Альберту, и на роль королевы. И сразу стало грустно от этих мыслей. Вздохнула, перевернулась на другой бок. Маленькая девочка боялась королеву, а взрослая Рьяна сумеет себя защитить. В конце концов, брошусь к ногам короля и буду просить за отца. Вильям II, как оказалось, не верен супруге, и, походу, не все так гладко в королевской семье. «Что же ты такое создал, папочка?» – прошептала в темноту, закрывая глаза.